Глава 9. Апострофы – специальный выпуск телепередачи о Семеноне. Я без понятия, что старше – дерево или три наши многоэтажки. Между 14-этажными домами возвышается самое большое дерево, которое я когда-либо видел – ливанский кедр. Его темно-зеленые ветки достигают 8-го этажа. Кедр такой крепкий, что во время бурь его ветки не двигаются ни на миллиметр. Ветер гуляет по нашим балконам, а кедр непоколебимо стоит на месте. У его основания под покровом 40 миллиардов иголок находится здание большой фермы, крытое серой черепицей. На ферме живет очень известный писатель, имя которого я все время забываю. Симон. Как бы то ни было, я не люблю его книги. Пока варится мамин борщ, я выхожу на балкон. Как всегда, сначала обозреваю окрестности по другую сторону озера. Городок Авиана и французские Альпы сияют на полуденном солнце. Примечание. Авиан – небольшой город на побережье Женевского озера, на территории Франции, напротив Лозанны. Конец примечания. Потом перевожу взгляд на наш берег и смотрю в сторону порта Уши, после чего пристально изучаю высотку напротив. Интересно, Борис дома? Во всяком случае, его не видно в окне. Потом мои глаза перебегают на верхушку кедра, и постепенно я их опускаю, чтобы завершить разведку кратким осмотром фермы серой черепицей. Эге! Во дворе фермы припарковался огромный грузовик. Это что-то новенькое. Можно подумать, что... Я передвигаюсь по балкону, чтобы получше видеть. Ну да, на грузовике написано красными буквами «Антенна-2». Я заскакиваю в квартиру и кричу маме, что к нам приехало французское телевидение. Мама оставляет свои кастрюли и выходит на балкон. Мы наблюдаем вместе. Теперь по двору фермы снуют члены съемочной группы. Парни в футболках переносят ящики, металлические штативы, камеры и другие причиндалы. «Это действительно телевидение? Настоящее телевидение?» — спрашиваю я. «Ну да, как же», — отвечает мама. «Семенон известен во всем мире». Я не могу поверить, что во дворе дома «Антенна-2», логотип которой появляется ежедневно по одному из телеканалов, я не могу поверить, что пожилой господин, гуляющий каждый вечер в парке и вдоль берега озера, может быть настолько известен, чтобы грузовик «Антенна-2» приехал из Парижа специально для него. «Ладно, грузовик не уедет через 5 минут», — говорит мама. «Борщ готов». «А у нас есть книги Семенона?» Мама достает пару книг из нашей библиотечки в коридоре. «Не может быть!» — восклицаю я, сжимая книжки в руках. «Они у нас есть? Книги, написанные Семеноном?» «Ну да», — улыбается мама. «Знаешь, тебе уже 12 лет, ты бы мог почаще подходить к библиотеке». Она имеет в виду то, что я ненавижу читать. 3 лета назад она меня заставляла читать «Буффало Билла» и «Индейца». Каждое утро мы должны были читать отрывок. Результат — я терпеть не могу «Буффало Билла», а книги подавно. Я съедаю тарелку борща в компании книжек Семенона, лежащих на столе прямо передо мной. Я всегда так делаю с моими любимыми игрушками. На обложке первой книжки нарисована трубка со струйкой дыма. Неизвестно, как называется книга «Мегре и нищий» или «Семенон». Так или иначе, «Семенон» написан очень большими буквами, «Мегре» — средними и «Нищий» — совсем маленькими. На обложке второй книжки можно видеть баржу на канале, перегороженным шлюзом. Слева на фоне неба вырисовываются деревья и дома. Снова написано «Семенон» большими буквами, «Мегре» средними и «Строптивые свидетели» маленькими. Я не знаю, что значит «Строптивые». На оборотной стороне обеих книжек фотография Семенона в шляпе с трубкой. У него физиономия того господина, которого я много лет вижу гуляющим по саду. «Ты можешь их открыть и прочитать первую страницу», — подбадривает меня мама. Эта мысль даже не пришла мне в голову. В половине второго я возвращаюсь в школу, но ранним вечером, когда прихожу домой, у мамы есть новости. Они здесь для передачи «Апострофы». Журналист Пиво. Бернар Пиво из телека? Да, Пиво собственной персоной приедет сюда, чтобы взять у писателя большое интервью. Час за часом, день за днем слухи разносятся по 3 многоэтажкам. Каждая семья что-то знает. Передача выйдет через месяц или через 6 месяцев, или в следующую пятницу. Пиво будет интервьюировать соседей Семенона. Нужно быть наготове и прилично одетым в случае чего. Съемочная группа уже установила камеру сегодня утром в парке рядом с песочницей. У Семенона тоже есть квартира в одной из 3 многоэтажек. Для того, чтобы хранить одежду, для того, чтобы встречаться с любовницами, передача не выйдет раньше 1982 года. Они наверняка будут еще снимать завтра. Мелен де Манжо, знаешь, эта красивая блондинка, которая играет в «Фантомасах» с Луи Дюфинесом, частенько наведывается к нему. «Что ты говоришь, они спят вместе?» «Да нет, она вышла замуж за Марка Семенона, сына Жоржа. Похоже, что «Антенна-2» будет здесь до среды». Это во всяком случае верно. В четверг утром большой грузовик исчез. Единственное, что нам остается, это смотреть каждую пятницу «Апострофы». Так я начинаю смотреть «Апострофы». Ой-ой-ой, это ужасная передача. Я ничего не понимаю в книжках, которые в руках у Пиво. Я не понимаю, почему писатели вокруг начинают ругаться, и из-за чего они хохочут, как бегемоты, двумя секундами позже. Потом я натыкаюсь на анонс программы непосредственно перед вечерним выпуском новостей. Пиво пристально смотрит в камеру и объявляет: «Не пропустите специальный выпуск «Апострофов», посвященный Семенону 27 ноября. Мы совершили путешествие в Лозанну на берег Женевского озера, в дом великого писателя. Откройте для себя Джорджа Семенона таким, каким вы его еще никогда не видели, до пятницы». В пятницу вечером все телевизоры в трех многоэтажках на берегу Женевского озера включены на канале «Антенна-2». Я весь взбудоражен, не в состоянии усидеть на диване или на стуле, я устраиваюсь на ковре прямо перед телевизором. «Скажи, мама, как ты думаешь, Семенон сейчас смотрит то же самое, что и мы?» «Откуда я знаю?» — отвечает она, заходясь смехом. «Почему бы и нет, в конце концов, может быть?» «Мне кажется невероятным, что я смотрю то же, что и Семенон». Передача начинается. В первых же кадрах под большим кедром появляется Семенон. Точно такой же, каким я видела его всегда. В бежевом пальто, с красным шарфом, в шляпе и с трубкой. Он касается ствола пару раз, потом пересекает свой сад и входит в дом. Затем съемки продолжаются в гостиной. Семенон одет в белую рубашку со странным галстуком, сделанным из красной веревочки с бахромой. В одной руке он держит трубку, в другой — коробку спичек. Позади него огромная библиотека. Перед ним, за тем же столом, сидит бравастый Бернар Пиво. Я в восторге. Я знаю, что передача была записана 3 месяца назад, но мне кажется, что действие происходит прямо сейчас. Как будто великан сдернул крышу фермы из серой черепицы для того, чтобы я смог увидеть, что происходит внутри. Семенон только что опубликовал большую книгу «Частные воспоминания». Он рассказывает об этом немного надтреснутым голосом. Старый человек, который 3 года назад потерял свою дочь, Мари Жо, если я правильно понял, она покончила с собой из-за любви к нему. Но все-таки я не до конца врубаюсь. Пиво предлагает послушать кассету, записанную Мари Жо. Она называется «Мадам Тревога» и начинается так. «Я вам представляю мою лучшую подругу. Ее зовут Мадам Тревога. Она следит за мной и подслушивает меня». В то время, как Мари Жо говорит, лицо Семенона искажается. Он подпирает голову рукой, потом кладет ладонь на лоб. После прослушивания записи Пиво продолжает свое интервью. Семенон рассказывает, что незадолго до смерти его дочь попросила, чтобы ее прах был развеян вокруг кедра. «Что такое прах?» — спрашиваю я у мамы. «Пепел. Иногда люди хотят, чтобы их тело не зарывали в землю, а сожгли. Тогда пепел собирают в урну и захоранивают. Иногда его развеивают над морем или рядом с деревом». «Я не могу в это поверить. Пепел 25-летней женщины был развеян под моим любимым деревом?» Семенон добавляет, что хочет, чтобы после его смерти его прах развеяли там же. «Ну хватит же, наконец, просто какая-то мания. Корни дерева находятся в нашем саду, но ветки-то в воздухе и принадлежат всем». Семенон мне кажется грустным. Его рот ужасен, как будто он потерял губы. У него остается какой-то клюв, который открывается и закрывается, с шипением пропуская воздух. Писатель объявляет, что толстенная книга, лежащая между ним и Пиво, будет его последней. Он говорит, что в его жизни было 33 дома, но ферма, в которой он сейчас живет, станет его последним жилищем. До этого он жил недалеко от Лозанны, в доме, где было 26 комнат. В его распоряжении были 11 человек, чтобы готовить кофе или гладить рубашки, а в гараже стояли 5 автомобилей. «Мне было стыдно, когда я разъезжал на Роллс-Ройсе по Лозанне», — признается Семенон. «Ну, если тебе было так стыдно, то тогда нужно было отдать его нам», — отвечает ему моя мама. Мы раздражаемся хохотом. Семенон говорит о своих соседях, размахивая руками. «Я прошу всех замолчать. Во время ежедневной прогулки с женой Семенон обращает внимание на прохожих. Например, когда я спускаюсь на берег озера, то мне часто попадается мужчина с собакой, такой же безобразный, как его собака. Затем Пиво задает другой вопрос о женщинах. Это меня интересует меньше, напротив, даже раздражает. Он мог бы все-таки побольше поведать о нас, своих соседях, о Борисе, его пятне под глазом, о Викторе, моем лучшем друге, сыне первого лазаньи китайского ресторатора, о нас с Алексом, приехавших в Швейцарию 6 лет назад, спасаясь от режима Чаушеску, о нашем консьерже, господине Палаяне, родом из Армении, о Надыре и его семье, прибывших в Швейцарию 4 года назад из-за войны в Ливане, об отце Оскара, который работает математиком в Федеральной политехнической школе Лозанны. Можно было бы рассказать так много историй. Но «Апострофы» уже заканчиваются. Пока длятся титры, мною овладевает странное чувство. Ладно, целая Франция увидела мое любимое дерево, но все-таки жалко этого дяденьку. Скажи, папа, что за история с его дочерью, с самоубийцей? Знаешь, мне знакомы только его книги. Я прочитал Мегре в Бухаресте. У него очень простой, чрезвычайно гладкий стиль. Я почти выучил французский, читая Мегре. Но Семенон также написал грустные романы, в которых нет комиссаров или детективов. На самом деле он умеет рассказать о жизни людей, как никто другой. Ты помнишь фильм «Кот» с Жаном Габеном и Симоной Синьоре? Ну да, его показывали по ящику в прошлом году. Это снято по мотивам истории Семенона, или «Часовщик» из Сен-Поля с Филиппом Нуаре и Жаном Рашфором, который мы видели в прошлый вторник. Это экранизация другого его романа. Серьезно? Оказывается, я знаю полным-полно его историй. Мне особенно удивительно, что папа знает столько всего о литературе. Это он-то живущий в мире цифр. Я безостановочно зеваю. Часы с маятником, подаренные бабушкой, пробили 11. Уставший, я горжусь тем, что посмотрел апострофы первый раз в жизни до конца, без особой скуки. К тому же мне удалось поговорить с отцом по поводу передачи. В постели я продолжаю думать о Семеноне. Как везет тем, кого интервьюируют телевизионщики, а какая радость увидеть свои произведения, превращенные в фильмы. Меня посещает одна мысль. А если послать мои сочинения в апострофы? Я написал одно клевое в прошлом году. Там была «Машина времени», «Древние римляне» и «Штурм крепостей». Мне поставили 5 за это сочинение, но я его потерял. Зато папа с мамой сохранили мою старую тетрадку сочинений за 3 класс. Я сажусь в кровати, у меня возникает еще более гениальная идея. А если отправить в апострофы мои ранние тексты? Незаметно я отодвигаю одеяло, встаю с постели и иду по коридору до гостиной. Играя в машинки во всех углах, я выучил наизусть расположение мебели. Поэтому я ни обо что не ударяюсь, бесшумно добираюсь до гостиной и закрываю за собой дверь. Включив маленькую настольную лампу, копаюсь в шкафу. Через несколько минут мне попадается та самая тетрадка. Она по-прежнему в обложке с красными пружинами и черными ромбиками, в которую папа обернул ее в начале учебного года. Я усаживаюсь рядом с лампой и открываю тетрадку, рассматривая ее придирчивым взглядом эксперта. Воображаю Бернара Пиво, который представляет меня всей Франции. Эти удивительные по стилю тексты были написаны 3 года назад. Первая композиция, скажем так себе, но последние очень длинные и полны приключений. Вы познакомитесь с настоящим гением французской литературы. Чтобы с ним встретиться, мы приехали в Швейцарию на берег Женевского озера. Этот паренек живет по соседству с другим писателем, у которого мы брали интервью 6 месяцев назад. Я имею в виду Жоржа Семенона. Решено. Я выбираю 2 текстов, чтобы скопировать их и отправить в апострофы. Не знаю, что делал Семенон 9 сентября 1978 года, а я писал следующее. Маленький гномик. Однажды утром Жан со своим скейтбордом под мышкой выходит на улицу. Он идет в долину юности, где встречает друга, у которого тоже есть скейтборд. По дороге домой они встречают зеленого гномика. «Мне страшно», — говорит Жан. «Мне тоже», — говорит Поль, друг Жана. «Привет», — говорит гномик. «Здравствуй. Я вам покажу один из моих фокусов. Абракасур». Оба друга получают в подарок самый прекрасный в мире скейтборд. Они возвращаются домой, конечно, вместе с гномиком. Несколькими часами позже, пока Поль и Жан спали, гномик ушел. Когда Поль и Жан проснулись, то они сказали: «А где же маленький гномик?» Я не знаю, чем занимался Семенон 28 апреля 1979 года, а я придумал вот что. Капитан Шнокюс становится богатым. «Алло, кто у телефона?» «Это адмирал Лавердюр. Я хочу вам предложить, не хотите ли поехать в неизведанные края, чтобы убить чудище, атакующее корабли? Там будет профессор Спагетти. Ах да, я забыл самое важное. Если вы удачно справитесь с вашей задачей, то получите 20 миллионов долларов». «Я согласен». Несколькими днями позже подводная лодка плывет в морской глубине. «Идет ли лодка в правильном направлении?» «Да, капитан». «Хорошо, отлично. Продолжайте в этом же направлении». Вдруг бум, крак. «Что? Что случилось?» «Мы столкнулись со скалой, капитан». «Гром и молния, будьте же осторожны». «Слушаюсь, капитан». «Ладно, не будем больше об этом». 2 днями позже. «Капитан, капитан, мы прибыли». «А, прекрасно. Поднимайтесь на поверхность». «Слушаюсь». 1 часом позже. «Мы остановимся здесь. Вытаскивайте пушки и пулеметы. Сержант, берите 5 бойцов и становитесь на вахту». «Слушаюсь». Поставьте мою палатку здесь, и теперь, несчастный монстр, выходи, я тебя жду». «Капитан, монстр нападает». «Как уже?» «Красная тревога, зарядите пушки, вы будете стрелять по моему сигналу. Пли, бум-бум, грр, ах, ура, он отходит, мы выиграли первую битву». «Но почему вы выстрелили?» — спрашивает профессор. «Потому что так надо было, профессор». «Но я же изобрел новое средство, которое заставляет всех быть добрыми. Я бы капнул 6 капель на резиновые шарики, приклеил бы шарик на снаряд, и теперь монстр был бы добрым». Я зеваю во весь рот. Настенные часы показывают 2 часа ночи. Все равно пиво не поймет намеков. Он не знает долину юности с первой истории. Это прямо рядом с домом Семенона. Но я уверен, что он не потрудился посетить ее. И ему не понравится моя последняя история, потому что там нет описаний. Взрослые всегда хотят описаний. В противном случае они переживают и кричат, как дети, у которых отняли булку с вареньем. Сейчас мы в школе проходим «Розовый остров» Шарля Вельдрака. Там полно супернудных описаний, а я люблю комиксы, потому что в них нужно читать только диалоги персонажей. Во второй истории я все написал в диалогах, как в комиксе, без картинок. Но пиво, я знал, ни во что не врубится. Кроме того, ему наверняка приходят 1000 писем в день, и мое письмо потеряется у него на столе. Ладно, хватит бреда. Я кладу на место тетрадку с сочинениями и иду спать.